Контрастная ситуация – ухудшение состояния дома. Мы живем здесь много лет, и мне это чертовски надоело. Жилье нас совершенно не устраивает. Да только вряд ли мы сможем позволить себе переехать в другую квартиру. Я постоянно ловлю себя на том, что придумываю разные оправдания, только бы не возвращаться домой. Настолько мне там неуютно. Возникшее желание или желание. Я хочу новую квартиру больше и лучше прежней. Хочу получать удовольствие, когда нахожусь у себя дома. Хочу иметь деньги, на которые смогу купить новое жилье. Признаки вибрационного дисбаланса. Я разочарован или разочарована. Я раздражен или раздражена. Мною овладел пессимизм. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. В этом доме есть вещи, которые мне нравятся. Когда мы только въехали сюда, то были очень счастливы и довольны. Жить в этом доме нам вполне посредством. Если сделать в нем ремонт и внести кое-какие усовершенствования, то это будет даже интересно. Эти усовершенствования увеличат стоимость нашей квартиры. Результат – вибрационная относительность улучшена.